Под влиянием всего этого, хотя и слишком поздно, префект Квинт Эмилий Лет и наложница Коммода Марция составили заговор с целью убить Коммода. Сначала они дали ему яду, но яд не подействовал. Тогда, по их приказанию, его задушил атлет, с которым Коммод обычно упражнялся в борьбе. Коммод отличался хорошим телосложением. Выражение его лица было бессмысленное, какое обычно бывает у пьяниц, речь бессвязная, волосы были всегда накрашены и сверкали золотыми блестками. Волосы на голове и бороду он подпаливал, боясь цирюльника. Сенат и народ потребовали, чтобы труп его волокли крюком и сбросили в Тибр. Но позже, по приказанию Пертинакса, он был перенесен в усыпальницу Адриана. Кроме бани, которую он построил от его имени Клеандр, никаких других его построек не существует. Имя его, вырезанное на чужих сооружениях, сенат приказал выскоблить. Даже построек, начатых его отцом, он не закончил. Когда Коммод был убит, сенаторы стали требовать от Пертинакса, назначенного императором, расправы со всем окружением Коммода, включая его наложницу Марцию. Юлий Капитолин пишет: «Когда Пертинакс выразил признательность Лету, консул Фалькон сказал: „Каким ты будешь императором, мы заключаем из того, что позади тебя мы видим Лета и Марцию, слуг Коммода в его преступлениях“. На это Пертинакс ответил ему: „Ты молод, консул, и не понимаешь необходимости склоняться перед обстоятельствами. Они повиновались Коммоду против воли, а как только представилась возможность, они показали, каковы были их постоянные желания, то есть убили тирана“. Пертинакс, часть 5, 2, 3. Примечание: Капитолин Юлий, Гельвий, Пертинакс, в сборнике «Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана“. Удивительное дело, но оценка церковных историков разительно отличается от всего вышесказанного. Цитата. «С возвращением Коммода, — пишет Евсевий, — пришло для нас время тихое, относиться к нам стали мягче, и церковь, по милости Божией, жила в мире по всей вселенной. Спасительное учение начало проводить всякое звание к благочестивому служению Богу Творцу всего. В Риме многие, известные богатством и родовитостью, вместе со всем домом и всей родней, шли по пути спасения, то есть становились христианами». Примечание Владимирова. Может быть, для римской церкви хаос в стране шел на пользу, но страна явно погибала. Коммод, сменив умершего отца, возродил порядки Нерона. В империю вернулись времена массовых репрессий. Ведение государственных дел он, как отмечалось выше, передал фаворитам. Впоследствии Пертинакс, избранный по смерти Коммода императором, вынужден был заниматься реабилитацией лиц, незаконно репрессированных его предшественником. Кассий. История Рима. Объявить вне закона поощрявшихся прежней властью доносчиков. Херодиан. Начать борьбу с коррупцией в судебной сфере. Пришлось упорядочивать финансы государства, а также выплачивать по долгам Коммода. Все это свидетельствовало о крайней развращенности прежней власти. Преторианцы, громадное войско императорской охраны, некий прообраз службы безопасности, при Коммоде фактически превратились в полицейское управление, организующее травлю и смещение неугодных политиков, конфискацию их имуществ и прочее. Их вмешательство во внутриполитическую жизнь было огромным. Пертинакс, придя к власти, вынужден был возвращать имение, конфискованное Коммодом. Убив Пертинакса, преторианцы дошли до того, что выставили на продажу звание императора. Кто им больше заплатит? После скорой гибели купившего это звание Дидия, Юлиана, преторианцы развязали гражданскую войну. Принимала ли косвенное участие римская церковь в описанных злоупотреблениях, в том числе в подкупе продажных властей и сведении счетов со своими противниками? Болотов, например, писал: «Эта Марция благоприятно влияла на императора для судьбы христиан. Она из полудикого императора делала все, что хотела, и потому при ней совершилось редкое явление. Христиане, сосланные за веру в рудники, получили освобождение. От римского епископа Виктора, 189-198, потребован был список этих христианских исповедников, и все значившиеся в нем были возвращены из места ссылки. Ограничилось ли потворство христианам или даже влияние христиан на императора этой единственной поблажкой? В другом месте Болотов сообщает, что освобождение христиан с каторжных работ являлось не просто спасением всех единоверцев, но было, между прочим, избирательным. Подобное право помилования, на самом деле, неведомо какую ценою оказавшееся у Виктора, могло стать мощнейшим инструментом римского папы по проведению на территории всей империи среди христианских церквей политики римского епископата. Болотов рассказывает о Каллисте, будущем римском папе, имя которого папа Виктор первоначально решил в список на освобождение не вносить, ибо тот попал в историю, в кавычках, повздорил с евреями из-за денег и учинил разбирательство прямо в синагоге. Болотов сообщает: раб по происхождению, он, Каллист, от имени своего господина-христианина Карпофора, вел банкирские операции, обанкротился, хотел спастись бегством, настигнут был Карпофором в ту минуту, когда садился на корабль, бросился в воду, был вытащен и отправлен своим господином работать на ручных мельницах. Христианские друзья упросили Карпофора освободить Каллиста и дать ему возможность оправдаться, но, сознавая невозможность оправдаться, Каллист задумал покончить с собою мученическую смертью. В одну субботу он явился в иудейскую синагогу, произвел здесь беспорядок и за этот беспорядок отдан был под суд. Ланген делает остроумную догадку, не затем ли в действительности Каллист пришел в синагогу, чтобы поймать нескольких евреев, может быть, состоявших в долгу у него. Префектус Урбис Фускиан, 189-192, отправил Каллиста в сардинские рудники, но вскоре затем известная Марция, наложница Комода, выхлопотала освобождение сардинским исповедникам за имя Христово.